Женя Щукин. Нет, я, конечно, к Светке Крыловой отношусь без особой неприязни. Полагаю, родители ей в колыбели вместо сосок и погремушек сразу положили 50-томовую энциклопедию, чем бесповоротно испортили нормальную девичью жизнь. Светка читала везде и всюду. Не про какую-то там сю-сю-сю любовную. Подозреваю, от подобной литературы у нашей язвы могло случиться несварение желудка. Простите за каламбур. А толстенные фолианты по истории, культуре и даже физике, внушительные словари и справочники, юридические учебники. Если язва не читала, она хвасталась своими знаниями направо и налево. Нет, я тоже люблю сверкнуть ясной мыслью, но не стараюсь унизить других. А язва, на то и язва, что самоутверждалась именно этим. За что ее люто ненавидели все без исключения. Но терпели. Своя все-таки, доморощенная, хроническая, так сказать. Выглядела Крылова тоже не как топ-модель. Бледная, с темными кругами под вечно покрасневшими от недосыпа глазами. Ее бы в пару с нашим дохлым Фунтиком поставить. Идеальный готический дуэт получился бы. Но чтобы Крылова заменила Анютку? Ну, это кощунство. Мою сестру искали городские, божились, что напрямую городскую черту никто без их ведома не пересекал. Но я-то помню, как Славик на две команды мяч, то есть нас, гонял. Может, помимо него есть предатели, готовые выпустить и впустить врагов? После уроков мы с Элькой дожидались Светку возле раздевалки. Обещанные две минутки уже превратились в 40 с лишним. Элька порывалась искать навязанную нам спутницу на просторах школы, но нас внезапно отвлек Лёшка. «Я отведу ее с вами. Вы не протащите непосвященную быстрым путем», — предупредил он. «Погубите!» «Да мы бы и не усердствовали», — успокоила его Тихонова. Язва появилась на 42-й минуте, отягощенная целым пакетом книг. Перегревшийся в куртке Лёшка бесцеремонно выхватил ее ношу, заглянул вовнутрь, перебрал макулатуру, присвистнул. «Сборник скандинавских легенд, старшая Эдда, легенды и мифы славянских народов, сказы Бажева, мистические рассказы и повести Гоголя, история и верования древних кельтов, а Властелин колец». Перечислил он нам лишь малую часть содержимого. «Дед оценит научный подход». Он изо всех сил старался не смеяться. «Тебя с нами не звали!» — разозлилась Светка, отбирая пакет у постоянного конкурента за оценки. «Я могу уйти!» — веселился Лёша. «Только тогда ты в стене застрянешь или превратишься неизвестно во что!» «Ты что, тоже с ними?» На замученном тяготами учебы Светкином лице читалось выражение типа «И ты, Брут!» Обнаружить Лёшку в рядах посвященных она никак не ожидала. Сочувствовать ее обломом нам было некогда. Лёша вел наш маленький отряд к ближайшей двери, к кабинету зауча. Знакомый до последней украшавшей его стены детской поделки, кабинетик так и не встретился у нас на пути. Зато распахнулась приплюснутая стеклянная сфера строения 44-44 над площадью Победы и голубовато-золотой лентой верхнего пути. Светка сама остекленела ненадолго. Крылова умудрялась лишь вяло моргать переполненными удивлением и страхом глазищами. А я и не думал, что она такая глазастая. Ах да, для нее эльфийской архитектуры не существует, и подозреваю, в этот момент язва видела вокруг себя лишь занавешенное снеговыми тучами небо, а далеко-далеко внизу выбеленный многодневным снегопадом город. Не было у Крылова второго века на глазах, как у нас с Элей и Аней. «На чем мы стоим?» Грубому восторгу Лёшки хриплым шепотом спросила Крылова. «На облаках!» — хрюкнул он. «У-у-у-у!» — он резко шагнул к Светке. Та сжалась еще больше, побледнела точно паночка из Вия, но с места не сдвинулась. «Алексей!» Из-под длинной череды стеклянных арок выбрался Август Денисович. «Не можешь помочь даме, сгинь!» «Слушаюсь!» Наш образцовый отличник вытянулся перед предком в струнку и исчез. Светка испуганно икнула. «Девочка!» Городской князь сегодня вырядился, точно дореволюционный купец. Поверх коричневого костюма из мягкой ткани было накинуто длинное пальто с серебристо-черным воротником. Голову венчала высокая меховая шапка. В руках поблескивала трость. На ее рукоятке скалила клыкастую пасть серебряная горгулья. «И кого этот маскарад мне напоминает? Вы не подскажете?» «Девочка, закрой глаза». Светка не сопротивлялась. Мне показалось, она даже была счастлива не видеть окружающие, ее пустоты, а владыка уже колдовал. Взмах рукой, и из широкого рукава вылетело тонкое прозрачное полотно. Оно повисло в воздухе и стало складываться раз, другой, третий, пока не превратилось в тонкую полоску сантиметров 3 шириной и 8 длиной. Тогда Август разорвал ее надвое и наложил кусочки на плотно сжатые веки Крыловой. Пошевелил беззвучно губами. «Марта!» — кликнул владыка. Рубкая фигурка городской материализовалась из воздуха за спиной у эльфа. «Помоги барышне освоиться поскорее и научи не шарахаться от увиденного». Марта усмехнулась, сбросила с плеч шаль, накинула Светке на голову и топнула ногой. По стеклянному полу разбежались искорки. Пол прогнулся, и парочка ухнула в бездну. Я-то догадываюсь, их ждала внизу лодка. Но Светке-то каково будет? Я ей даже посочувствовал. Совсем недолго, правда. Потому как нежданно для нас весь просторный зал наводнили городские. Я смотрел на них всех и не понимал, как такая силища не способна отыскать мою Аню. 10 видящих, несметная куча колдунов, еще большая куча бездельников и тысячи полуживых соглядатых, каменных горгулей и химер, всяких памятников и статуй. «Город закрыт», — объявил мне вчера пройдоха Август. «Наши чары блокируют способность видеть за пределы города, потому твоя сестрица не ожидала нападения, и остальные тоже. Если бы не их проклятые чары!» А владыка тем временем колдовал дальше. На крепких веревках, которые тряслись высоко-высоко, наверное, где-то в облаках в воздухе раскачивались качели. Нам с Элькой пришлось у них сесть. На всякий случай я сразу уцепился в веревке. Мало ли, какую подлость учинит с нами на потеху публики эльфийский шеф. «Не стоит сопротивляться». Это уже Марат вышел из толпы. Встал между мной и Элькой. «От каждого вы получите особый дар, который поможет вам пройти под холмами. Держитесь крепче», — предупредил он. И качели начали вращаться вначале вокруг своей оси, а потом почти унесли нас в космос. Мы видели толпу то внизу, то вверху, то где-то сбоку. Нам кричали, в нас летели тапки, платки, часы, шапки, какие-то мелкие предметы. На подлете они превращались в сияющие искорки и таяли. И от этого нам с Элькой было жутко смешно. Странно, тошнота и головокружение обошли нас стороной. Зато в голову точно шипящие пузырики шампанского ударил восторг. Казалось, пожелай, и оторвешься от земли. Превратишься в диковинную птицу и улетишь далеко-далеко по извивам верхнего пути. Вращение замедлилось столь неожиданно, что я чуть не съехал с сиденья. «Благодарите, почтенный город, за дары!» — церемониально произнес Август Денисович. И мы с Элей хором произнесли. «Благодарим!» В ту же секунду огромный зал опустел. Остались мы, Август, Марат и Славик с Брианной. Эти двое откуда взялись? Владыка тем временем скинул на пол пальто. То обернулась лисой чернобуркой и убежала под колоннаду арок. «Сила у вас теперь есть. Ума, правда, нет», — посетовал тем временем главный городской, помогая нам слезть с качелей. «Но ум — дело наживное, а для некоторых даже опасное». Август отчего-то переглянулся с Маратом. Оба скосили глаза на Славика. Я решил не вникать в их интриги. «Вот выберемся из Нави, тогда подумаю, а сейчас нужно послушать владыку». «Холмы затягивают, обманывают», — вещал главный городской. «Марокко в царстве Нави куда больше, чем на лесных болотах и в самых непролазных чащах. Ибо живут холмовики как раз на протоках Нижнего Пути. Грани миров там чересчур тонки, Есть опасность провалиться в такие дали, что самые могучие колдуны не отыщут. Я кивнул. Марат уже утешил, зачем повторяться. Когда я сниму защиту с города и отпущу вас в путешествие? Она, Август, ткнул тростью в сторону Брианы. Будет вспоминать, что с вами произошло в холмах. Шаг за шагом, с некоторой задержкой, ибо сама воплощенная небо. «Неправда!» — горячо вскликнул Славик, обнимая хрупкие плечи спутницы. «Вы доставите книгу аккурат к магу по имени Тоннире. Ни в коем случае не к местному царьку». Сбить с пути Денисовича было невозможно. «Он знает, как с ней поступить и где безопасно загадать желание». «Может, проще сразу, вулкан?» — нервно хихикнула Элька. «Если не Вородруин, то Вейфья Длайокодоль», — похвасталась она умением выговаривать исландские названия. «Я тоже не в лесу вырос», — терпеливо ответил ей Август. «И сказки эти знаю. Это не кольцо всевластия, а вы не Фродо с Сэмом. Так что соизвольте дослушать». Элька заткнулась, но переполнявшая ее сила требовала выхода. «С поиском Ани и остальных сложнее», — продолжал эльф. «Она наша, и город так просто ее не отдаст. Видящие ищут ее след, но ты сам ее отыщешь, Женя. Ты знаток путей и способен разыскать не только нужное направление, но и людей. Ты справишься». Я сжал зубы, чтобы не сказать глупость. Элька ковырнула носком сапога стеклянный пол. Задумчиво изучала синеватые, с желтой сияющей сердцевиной трубки пути. А я волновался все больше. Что если сестру не найдут? Ни эльфы, ни Валентин, ни я. Далась мне эта гадостная книга. Вот что. Август поманил нас под арки на закручивающуюся винтовую лестницу. Сегодня ступени поменяли цвет с прозрачно-хрустального на лимонно-желтый, черный и серебристый окрас. Окрас чередовался в случайном порядке, и я потерял счет виткам. Брианна чуть опережала нас, и ее нежно-пепельные длинные одежды трепетали на легком сквозняке. Шарфик цвета шампанского бился птицей на привязи. Как я мог поначалу подумать, что эта невесомая эльфийка похожа на мою сестру? Вдруг лестница оборвалась, и вокруг раскрылось темное небо, усыпанная яркими манящими миражами прямиком над снежной дачей владыки. А сквозь призрачные горы города и поля поверху пути проплывала вполне реальная лодочка. «Сбор будет здесь», — сообщил Август Денисович. Мы не спорили, ловили на лицо снежные кристаллики, сейчас похожие на крупную поваренную соль. Август не повел нас через внушающие мне ужас подвалы, а топнул ногой, и мы всей честной компанией провалились под снег прямиком в зал с камином. На раскладушке у камина лежал бесчувственный Ваня. На его груди подрагивала книга, распространяя горьковатый запах луговых трав. Рядом выстроилась стража из 12 закованных в строгие офисные костюмы витязей, бойцов клавиатуры и мобильника. На их фоне особенно нелепо смотрелся расшитый алыми и золотыми лентами костюм защитника, черный плащ с золотым подкладом, золотая, почти цирковая шляпа, черные волосы Валентина по собственному усмотрению завивались колечками и распрямлялись, будто змеиный клубок. «Что глазеете?» — вежливо поприветствовал нас демон. «Некому спящего красавца целовать будить, поэтому приведем в чувство народными методами». И, опережая протесты Августа Денисовича, защитник снял с головы шляпу, оказывается, до краев полную воды, и щедро окатил Ваню. «И-и-и!» С трудом воскрес наш незадачливый археолог и разразился громким чихом. «А вот мы стараемся, стараемся, а он на нас чихает?» Валентин отступил подальше от причины наших злоключений. «Я с Ваньки за Анютку еще спрошу, пусть не расслабляется». Свет камина плясал на лицах, в пламени ворочался, подглядывал головешник. И от взгляда этого непостижимого существа мне было не по себе. Ваня тоже рассматривал наше собрание очумелыми глазами. «Зачем маскарад? Куда меня притащили?» Он сел на раскладушке, плотнее прижимая к груди книгу. Парень еще не понял, как глубоко он увяз в делах эльфов. Потому силился отыскать хоть какое-то реальное объяснение происходящему. Размечтался. «Мальчик!» — голос Денисовича сочился ядовитым медом. «Ты откопал очень опасную штуку!» Трость владыки стукнула по фолианту. Иван вздрогнул. «И от этого плохо может стать всем нам». «Так и знал», — вздохнул студент. «Я не продам ее без оценки проверенных людей». Загодя предупредил он. Валентин закатил глаза к расписанному потолку. «Зря ты, городской пройдоха, его сразу не просветил», — пожурил он владыку. «Сейчас бы Ванитка ручным был». «Вы не можете ее отобрать просто так!» Перепугался студент. Я почувствовал удовлетворение. Хоть как-то пострадай из-за своих проделок. Аня же из-за тебя пострадала. «Ты выкрал ее из чужой гробницы», — спокойно ответил Август Денисович Иванов. «Наследники ограбленного покойника требуют справедливости. И забрали Анну Щукину. Знаешь такую?» «Аню?» Ваня побледнел и выпустил фолиант из рук. Тот вяло плюхнулся на колени. «В полицию заявили? Выкуп какой требует? Только книгу?» «Полиция тут бессильна», — отозвался Август и вдруг превратился ни в зверя, ни в птицу, а в бронированную рептилию, черепаший панцирь, словно средневековый рыцарский доспех защищал спину и грудь. Мощные конечности покрывала чешуйчатая броня. Если бы не оставшееся человеческим лицо, сошел бы за черепашку-ниндзя. О нет, за спиной панцирь раскрылся, и из него появились настоящие крылья, прозрачные, как у жука. Рядом с прадедом стал правнук в боевом облике неведомой зверушки. И Марат с медвежьем. Миг спустя к ним присоединилась Брианна. Береза с настоящими ветвями, плетьми и сверкающими металлом листьями-кинжалами. «Ты связался не с людьми, а с эльфами», — обрадовал Ваню защитник. «Перед тобой городские, а есть лесные, есть холмовики, есть сиды, а еще пустынники, скальники и не весь сколько еще подвидов этих гадких тварей». «Это глупый маскарад и спецэффекты не к месту!» На мой взгляд, Ванитка оказался непробиваемым болваном. Мне хватило лицезреть Валентина, чтобы безоговорочно уверовать в чудеса, а этот еще сопротивляется. На что мой защитник легко подхватил парня за свитер, точная котенка. «Минуточку», — многообещающе сообщил он нам и исчез с юношей. Мы не успели очнуться, как парочка возвратилась, и на Ваниной физиономии было крупным шрифтом написано, что теперь он верит всему, а мой защитник приобрел у него авторитет непобедимого джедая. Умеет наш влитист убеждать. «Можем идти», — благосклонно разрешил Валентин. «Еще нет, девочка не готова», — не торопился провожать нас на подвиги Август. Он вернул себе человеческий облик, подошел к замершему за каминной решеткой головешнику и потребовал. «Отдай, не потеряйки!» Головешник протянул лапу, и на прибитый к полу у камина лист железа шлепнулись 5 предметов. Август нагнулся, подобрал их и перехватил Эльке на запястье, чтобы ей первой надеть широкий браслет из крошечных металлических бусинок. Когда ледяной металл коснулся моей кожи, я вздрогнул, зато украшение плотно льнуло к коже и в то же время перетекала при каждом движении. Прямо как ртуть. Такие же украшения перекочевали на запястья Валентина и Вани. Последний браслет владыка положил на столик и обратился к нам. «Перед вашей дорогой мы связали браслеты с заклинанием на 5. Пятой должна быть молоденькая девушка. Поскольку вашей сестры нет, и оно действовать не может. А столь нелюбимая вами Света Крылова подходит идеально». «Балласт!» Элька скорчила недовольную рожицу, а я заранее посочувствовал всей нашей компании. Но ради вызволения Ани вытерплю хоть 10 светок. Браслеты сделают вас невидимыми для сидов и позволят чувствовать друг друга. Отправитесь ближе к полуночи. Тогда луна войдет в зенит и попрячутся тучи, — продолжал владыка городских. В ожидании полуночи нас накормили, напоили, надавали с полсотни напутствий. Лучше бы подзатыльников надавали, чтобы до нас дошло, в какую гадость мы на этот раз вляпались. Ваня так и сидел, ошалевший и почти невменяемый от обрушившихся на него чудес. Особенно после того, как Август Денисович подкорректировал ему зрение. Светку привезли перед самым отправлением, еще более замученную. В мешках под ее глазами Дед Мороз смело мог перевозить контрабандой подарки для целого города. Но держалась Крылова молодцом. Безропотно выслушала, что ей оказали невиданную честь погибнуть во имя волшебной книги древнего эльфийского царя. Подозреваю, ей было невыносимо знать, что на свете есть вещи, ей неизвестные. И желание все прояснить перебивало любой страх. «Пора!» — произнес Август и вывел нас наружу. Мир залил лунный свет. Он покрыл бледной позолотой стены снежного замка. Раскидал блестки по снегу. Переливался на струнах пути. «Вам следует двигаться очень быстро», — ворковала Марта. Хрупкая желтоглазая фигурка преобразилась поначалу в цаплю, потом в роскошного снежного барса, и уже после этого в рысь с птичьей головой. «Как можно дольше не затрагивайте верхних и нижних энергий, потому...» На протянутой лапе появился сверкающий хрустальный футляр. Он сам испускал нежный серебристый свет, и мне показалось, внутри нечто двигалось. Марта разломила футляр надвое, а Марат оттолкнул нас подальше от своей жены. Из футляра на снег посыпались сияющие детальки. Еще в воздухе они начали соединяться, сцепляться и расти. И вот уже над снегом повис диковинный автомобиль. Колеса, шаровые молнии. Корпус — настоящее металлическое кружево. Из капота торчит труба, а сам капот — будто нос древнего самолета. Венчает пропеллер. Верх откидной, как в кабриолете. От машины ощутимо веяло холодом, звенело ветром. И кажется, ветер только набирал мощь. У меня чуть шапка с головы не слетела, когда я приблизился. У Валентина автомобиль вызвал бурный восторг. Защитник первый забрался внутрь, все исследовал и нетерпеливо позвал нас. «Это современный вариант саней бури!» С трудом перекричал усиливающийся гул ветра Валентин. Марта кивнула птичьей головой и подтолкнула вперед Эльку, а за ней Ваню и Светку. Я забрался последним. Куда вы думаете? Конечно, за штурвал. Странно, внутри рева ветра не ощущалось. Зато снаружи поднялась настоящая снежная буря. В ней едва проглядывали силуэты провожающих. Кажется, Марат поднял лапу. И я взялся за рычаги, тронул штурвал. Сани бури качнулись и сорвались с места. Впереди пугливо разлетались сугробы на лугу, потом расступались лесные дебри. А из-под колес вырвался, разметался длинный огненный хвост, которому позавидовала любая уважающая себя комета. Обеими руками я вцепился в штурвал. Жадно хватал ртом морозный воздух и позабыл обо всем на свете. Елки и сосны в снежных костюмах торопливо уворачивали лапы. Мы пересекли пару дорог, реку и ручей. Звонкие, певучие, летучие диковинные существа, полупрозрачные силуэты прыснули у нас прямиком из-под пропеллера. Лес мы проехали минут за 20. Хотя я знал, на автобусе уходило на это часа полтора. Лес закончился. Осталась лишь схолмленная равнина. Прорезанная сейчас заледенела речкой, березовыми рощами и зарослями ивняка. Помнится, где-то в этих краях была усадьба писателя. Не помню, как его зовут. 2 года назад мы туда ездили всем классом. Ветряную мельницу помню, торговые ряды помню, концерт с народными песнями, плясками помню. Даже помню, как Фунтик наспор на дуб залез, на самую макушку. Потом МЧСники его снимали. А как писателя звали, хоть стреляйте, не вспомню. Но где-то в окрестностях его барской усадьбы был самый безопасный вход в царство холмовиков. «Анютка, крепись, я еду за тобой». Наше чудо-авто затормозило в роще на пригорке. Элька первой выпрыгнула на снег. С деревьев вокруг спелыми яблоками посыпались алые снегири, ударяясь о землю. Они оборачивались витязями в алых, оттороченных серым и черным мехом кафтанах. Высокие меховые шапки напоминали казачьи папахи, а клинкам мог позавидовать самый продвинутый киношный самурай. «Мы забираем сани», — заявил самый старший из них, сидеющий бородой ниже пояса. «И укажем дверь». «Точно, Август предупреждал охранителя границ». «Это просто таможня». Я расслабился, выбрался из машины. «Забирайте», — милостливо согласился Валентин. И наш славный транспорт рассыпался, как детский конструктор. Длиннобородый страж сложил ладони лодочкой, и все уменьшившиеся детальки серебряной крошкой полетели туда. Страж дунул, и на ладонях остался лежать, сиять тысячи алмазных граней хрустальный футляр. А тем временем двое других стражей-снегирей присели на корточки, погрузили руки в снег и ловко, точно две пуховые перины, отвалили его в разные стороны, обнажая пожухшую коричневую траву и съежившуюся палую листву. Я вздрогнул, потому как на белых стволах берез в этот момент распахнулись глаза. По 3-4 ряда на каждой. «Кошмарняк!» — негромко выразила свое отношение к происходящему Элька. Светка жалась поближе к нам, но чуяла наше сердце, долго молчать язва не сможет. Только переварит новую информацию, запинает интеллектом. Ваня нервно поправил за спиной рюкзак с провизией и книгой. «Ну?» — Валентин подтыкал тростью освободившуюся землю. «Нам уподобиться кротам и самим прорыть путь к счастью?» Стражи безмолвствовали. Светила луна. С моргающих берез летали кристаллики снега. Наш защитник присел, провел ладонью над мертвой травой и вдруг рубанул рукой воздух. Точно каратист со стажем. «Мне не хватило громкости, и я!» Но траве хватило всего. Она вспыхнула зеленым пламенем, просела вместе с землей, открывая глубокую трубу, уходящую вниз под углом 45 градусов. Труба сверкала гладкой ледистой поверхностью. Валентин порылся в палой листве, выудил 4 листика, кинул к себе под ноги. И вот уже 4 доски ледянки в нашем распоряжении. «Женя!» Порадовал меня защитник. «Ты всегда хотел стать первооткрывателем. Хотел только в кроличью нору жутко прыгать». Я уселся на бывший листочек, оттолкнулся руками и полетел в темную глубину. «А-а-а-а!» Вырвалось из горла то ли от ужаса, то ли от восторга. На стенах вспыхнули огоньки. Поначалу бледные, потом все ярче. В лицо бил сырой и прохладный ветер. Ледянка под попой подрагивала и подскакивала на ухабах, уши закладывала от скорости. «А если там тупик или камни, или раскрытая пасть чудовища? Не думать, просто лететь вниз!» Желто-зеленые огни сменялись мелкими светящимися существами. Они мелькали у лица, чирикали, невнятно лопотали. Желто-зеленые огни! Внезапно полет прекратился. Я шлепнулся на песок, мягкий и мелкий, словно мамина пудра. Откатился, чтобы дать место остальным, и застыл, разинув рот, потому как под сводами внушительной подземной пещеры парил настоящий дворец с резными карамельными стенами, пестрящими бело-золотистой отделкой, изящными колоннами, резными окнами, коньками на крышах, фигурками медведей и привратников. Так вот он какой, бродячий чертог. Нечто вроде корабля-призрака в твердыне эльфов. По словам Марата, ни одна нелюдь или человек, попав вовнутрь, наружу уже не выходили. Дворец очаровывал и манил к себе, но я-то знал, это ловушка. Даже не побочный результат древнеэльфийской магии, а привет с родины Валентина, таинственного запредельного. Дворец внезапно завалился на бок и поплыл прямиком на меня. Я вжался в песок, молясь, лишь бы не задел. Низко-низко пролетели статуи медведей и куниц. Я мог бы их коснуться. За мной следили волчьи оскалы и хитрые лисьи морды. В окнах кружились расплывчатые силуэты. Я вдруг понял, мне предстоит войти вовнутрь. Это неотвратимо и неизбежно. Как контрольная по алгебре, как расспросы домашних о каждом школьном дне. И знаете, я не испугался. Бродячий чертог проплыл сквозь земляную стену и скрылся из виду. И только тогда с визгом сверху свалилась Элька. «Крутя! Хочу еще!» — восторженно заявила она. С перекошенными от ужаса лицами за ней плюхнулись Светка и Ваня, а последним, точно Мэри Поппинс, на зонтике трости спустился Валентин. «Веди, Женя!» — скомандовал он, приземляясь. И я повел. Передо мной был разветвляющийся коридор. Стены светились блуждающими желто-зелеными огнями. Под потолком стрекотала крылатая мелочь. Трое человек и демон вручили своей жизни моей воле. А где-то в подземных, навьих, краях томилась моя сестра. Я тупо таращился на три расходящихся в разные стороны дороги и не знал, что делать. «Где путеводный камень из сказок? Налево пойдешь, будет тебе неудача номер один, направо неудача номер два. А прямо сунешься, вообще скелетом в кабинете биологии станешь. Ладно, мы не ищем окольных путей». «Прямо!» — скомандовал я и ступил на посыпанную мелким гравием тропу, не самого широкого и не самого светлого из предложенных коридоров. Если верить Марату, а я ему верил, мы еще не во владениях холмовиков, не в подземном царстве, в легендах и преданиях, именуемом Навьем, а на дальней окраине. Под носом пронесся крылатый поросенок размером с пятак, весело хрюкнул и юркнул в расщелину в стене. Я прибавил шагу. Нечего бояться, а то уже надо мной свиньи смеются. Коридор петлял и разветвлялся. Но я доверился собственной интуиции, умению находить верные пути и извечному авось, про который так любит рассуждать историчка Алина Альбертовна. Через 5 минут блужданий мы выбрались в настоящий лес из корней. Корни свисали сверху. И в них плясали огоньки. Сновали мелкие зверушки и ящерки. Чуть левее от нас сверху тонкой струйкой по камням сочилась вода, образуя небольшое озеро. На камне сидела девчонка. Алые волосы струились по спине и свободно плавали в озере. Но самое главное было не в волосах, а над ними. Над головой на тонкой ножке перископом поднимался третий глаз. «Видящая Сидов?» «Ну да, я и не надеялся на внезапность». «Смертные!» — презрительно прошипела жительница холмов. Она сидела в полоборота, двигался лишь глаз, локатором обследуя каждого. «Нам нужна кровь демона и книга», — сообщила красноволосая. «Всего-то?» — удивился Валентин. «А чашечку чая тебе не заварить?» Я ожидал чего угодно, но не того, что произошло в следующий момент. На арену вышла язва. «Вы совершенно не имеете права так себя вести», — строго заявила она. «Во-первых, вы — реликтовое существо, вас изучать надо. Едва я вернусь, сообщу о вас в особое учреждение. Во-вторых, согласно вашим законам и договоренности от 21 сентября этого года, у вас с городом перемирие. И я настоятельно советую его соблюдать, поскольку нарушение грозит магическими и моральными взысканиями. В-третьих, по Светке Крыловой рыдали все адвокатские конторы не только нашего городка, но и всей России. Эта девица занудностью и педантичностью уест любого, и даже шнурки не выплюнет». «Это кто?» Впервые с начала нашего путешествия подал голос Ваня. Валентин ободряюще похлопал его по плечу, а сам внимательно наблюдал за видящей. Вдруг та зашипела, оплыла точно свеча, потеряла очертания и превратилась в облачко зеленоватого пара. Я был готов смириться с тем, что эльфийка сейчас улетит к сородичам, как бы не так. Трость защитника пронзила облачко, и то оказалось внутри желтого воздушного шара. Шарик полетел вверх, запутался в корнях и повис там, беспомощный. «Ура! Хоть какая-то от тебя польза, Крылова!» — обрадовалась Элька. Я не торопился прыгать от счастья. За моей спиной сосредоточенно сопел студент третьего курса Иван Казимиров. Я верю, он хороший парень. Моя сестра городская видящая. Аня не могла в нем ошибиться. Но этот Ваня был виновен в похищении сестры. Или не был. Что если Сиды и без него похитили бы ее? Я путался, злился, топал под густыми зарослями корней. И смешная крылатая мелюзга, точно стая мушек, на исходе лета надоедливо мельтешила перед глазами. Что я родителям скажу? Как объясню, если Анюту не отыщу? Владыка и Марат с Мартой заверили, что мой талант знатока путей способен находить не только дороги, но и нужных людей и эльфов. Но кто меня натаскивал на поиск? Кто тестировал? Как вообще мама с папой и бабушка отнеслись бы к нашим тайным делам? Я часто об этом думал и не находил ответов. Нет, не думать, идти вперед, несмотря ни на что. Этому меня учили эльфы и Валентин, и даже родители. Валентин неожиданно обогнал нас, снял шляпу, поставил ее на каменный пол. Чародей подиражировал сверху руками, помахал тростью, точно доморощенный Гарри Поттер волшебной палочкой. «Уф, эта дамочка стоила мне слишком много нервов!» Пожаловался он то ли на шляпу, то ли на то, что под ней заворачивалось. «Вылезай уже, здесь он тебя не достанет!» Предложил он тому, кто прятался под головным убором. «Он узнает, чародей!» Прокаркала ему в ответ. «О нет, этот голос я бы различил в любой орущей толпе. Что здесь позабыла эльфийская тетка?» «Ворона?» пробормотала Элька. «Галка», — поправил ее Валентин, помогая Лидвере в птичьем обличье выкарабкаться из-под шляпы. «Благодаря ей сегодня жив Ваня, ваш любимый Славик и его Бриана, а благодаря мне она сама», — скромно добавил он. Галка вцепилась в плечо чародея, заинтересованно крутила головой. Черные глазки блестели, перо отливало серебром. Уж не шпионка ли она? Остается верить, наш демон не поддался ее чарам. «Рассказывай, что нас ждет», — потребовал защитник от лесной. «Ты знаешь их современные нравы». Валентин подтолкнул меня вперед, мол, иди, разведывай путь первым. «Я был в их краях аж в 17 веке, по вашему счету». «Да, в такой компании разучишься удивляться». Я двинулся вперед на десяток шагов, обгоняя остальных. Не зря, когда я умудрился натереть пятку теплыми ботинками, когда скинул шапку и шарф и расстегнул куртку, на очередном повороте коридора на мои плечи обрушились тысячи тонн невидимой тяжести. Я ахнул и упал на колени. «Стоять!» Позади Валентин затормозил остальных. «Все верно. Его задача — подстраховывать, а моя — расколдовывать! Ой, как же мерзко!» Ощущение, будто меня уронили на солнце, такая сила тяжести и жара. Кажется, у меня даже куртка вспотела. Я встал на четвереньки и пополз вперед, вперед. Я мысленно давал себе пинка, мышцы выкручивало не хуже, чем при гриппе. И в голове орудовала банда обезумевших барабанщиков. А это первое из множества испытаний, благодаря зверским опытам Марата, куда более щадящее, чем могло бы быть. Тяжесть ушла, когда я был готов поиграть в черепаху, то есть лечь на пузо и медленно ползти. Я подскочил с земляного пола и прокричал: «Бегом!» У спутников было ровно полминуты, пока отключилась ловушка. Успели. Я повел отряд дальше. Следующий поворот коридора вывел нас, поросшие светящимся разноцветным мхом, зал. Пахло похуже, чем в бабушкином подвале после половодья. Когда вода поднималась до третьих полок, высоких стеллажей с соленьями и вареньями, оставался затхлый тяжелый запах, который выветривался только к концу мая. «Погоди, Женя!» — остановил меня Валентин. Он протянул трость, и та стала расти, вытягиваться, пока не достигла дальнего конца пещеры и не зацепилась ручкой за выемку в стене. «Держись за нее!» — посоветовал он. Я послушался, и не зря. Какой дурман выращивали тут сиды, не ведаю. Но через полдюжины шагов пещера закружилась, закачалась. Я даже вскрикнул, когда от стены отделилась страшная харя и с воем ринулась на меня. «Это галлюцинация, бред, морок, небыль!» повторил я, цепляясь за последний оплот реальности. Трость моего демона-защитника. Трость, которая по желанию хозяина легко оборачивалась то джедайским мечом, то певучей флейтой, то зонтиком, то троллейбусным рогом, то еще чем-нибудь крайне полезным в хозяйстве. Я преодолел пещеру видений, а за мной также по тросточке пробрались остальные. Кажется, им досталось гораздо меньше, чем мне. А потом земляной коридор расступился, выпуская нас на каменный уступ над каменным залом. Его стены были сложены из плотно пригнанных друг к другу обостренных камней. Но даже из едва заметных щелей вырывались длинные стебли вьюна. Они стекали вниз на глубину, сплетались с другими ветвями, и дна достигали уже плотные живые косы. Открывшееся нам помещение было размером с десяток стадионов. Не наших городских, где мальчишки гоняют мяч до глубоких морозов, а таких, в которых проходят чемпионаты мира. Дальний конец пещеры терялся в синеватой дымке. Со дна взлетали к потолку и пробивали его необхватные древесные стволы. На них точно луковые кольца на шампурах были нанизаны жилые уровни. Нас встретил настоящий эльфийский мегаполис. Вернее, гигантская коммуналка. Марта с Маратом предупреждали о таком. Но я все равно обалдел, когда увидел. С каждого уровня свисали круглые или продолговатые гнезда-домишки, размером не больше моей комнаты. «А можно я это сфотографирую?» — восхищенно прошептал Ваня. «Техника здесь мертва», — разрушил его иллюзии Валентин. «Тут с разной силой светилось абсолютно все, как и на даче Августа. Только свет был столь ярким, что казалось, будто в пещере пылает полудневное солнце. Я почти растворился в картинке, засмотрелся на дома, улиточные скорлупки, крепящиеся к стенам пещеры, на протекающий у самого дня нижний путь. Багряно-золотой. По нему активно двигался эльфийский транспорт, от корыты тазиков до каравелл. По воздуху в самой пещере летали другие кораблики, больше напоминавшие ковши экскаваторов, вздумавшие расцвести по весне. С них свисали плети, заполнившего все вьюна и грозди ярких желтых цветов. Крылатая мелюзга сновала вокруг нас туда-сюда, верещала, но в общем не мешала и не торопилась наябедничать старшим. «Можно попробовать раздобыть летающее корыто», — задумчиво выдал чародей. Мы проследили взглядом за его тростью. На таком же уступе с уходящим в глубины земли тоннелем громоздились пару десятков ковшей. Несколько ванн и пара емкостей вообще, не поддающихся описанию форм. Эля почесала веснушчатый нос. «Зачем скалолазы?» Улыбка Валентина мне заранее не понравилась. «Кто в детстве мечтал стать воздушным гимнастом?» «О, нет!» Трость защитника снова удлинилась, и вот уже вдоль стены протянут тончайший мостик. «Он издевается, этот подлый демон!» «Если топать аккуратно, держаться за стену, можно добраться до цели». Наш мучитель уже выудил из кармана моток веревки и теперь распутывал ее. «Пойдем в связке», — сообщил он. Галка на его плече насмешливо каркнула. Я представил себе путь над бездной, и съеденный у эльфов ужин запросился обратно. «А поколдовать?» — почему-то шепотом спросил Ваня. «Мост, к примеру». «Всем сказать здрасте? Я пришел?» Шепотом придразнил его демон и сделал страшные глаза. «Я первый». Он уже окрутил каждого из нас веревкой и накинул оставшийся край поводка на трость. Затянул петлей. «Он что, всерьез думает, если мы свалимся все и повиснем нарядными бусинами над городом Сидов, веревочка и трость нас удержат?» Валентин ступил на тросточку и, держась за серый камень стены, начал медленно переставлять ноги. Веревка натянулась, увлекая следом Ваню. Потом шла бледная, чуть живая Светка, потом Эля. «Ой, мамочка, я хочу домой! Я буду отлично учиться и хорошо кушать! Только избавь меня от этого приключения!» Под ногами уже была скользкая, неуютная черная тросточка. Стены пещеры оказались теплыми и чуть шершавыми. Шаг другой. Не смотреть, не думать, просто иди. Я молодец. Еще шажок и еще... Неужели геологи не могли обнаружить такие пустоты? Ваня, что ты делаешь? Умолкни, заткнись! Я потерял концентрацию. Сбил дыхание и прильнул к стене. Веревка медленно натягивалась, а я стоял. Валентин что-то отвечал, а у меня вспотели ладони, потому что я на миг посмотрел вниз. Знаете, летать по верхнему пути совсем не одно и то же, что пробираться по скользкой палочке над пропастью. Если вам предложат такой трюк, не соглашайтесь. Когда веревка натянулась до предела, Элька крикнула: «Стойте! Жене нужна передышка!» Я из вредности сделал еще шаг и сразу почувствовал, как ботинок едет вниз. Как я устоял, не знаю. Что есть силы, вцепился в почти ровную стену. Я обливался потом, ловил воздух пересохшим ртом и слушал сердце, которое грохотало громче гантели в пустой кастрюле. «Стоим!» — смилостивился демон. «Женя, когда созреешь для движения, дай знать!» Стыдно было оказаться самым слабым звеном. Но, как говорила историчка Алина Альбертовна, лучше быть живым трусом, чем мертвым идиотом. Мне понадобилось пару минут послушать сердитое сопение спутников. «Никогда не пойду в альпинисты. Даже в горы не поеду. И в аквапарк на горке, и вообще!» «Идем!» — сдался я. Едва нащупав под ногами твердый камень, я отполз поглубже в тоннель, лишь бы не видеть город холмовиков. «Ты как, жить будешь?» — накинулась на меня Тихонова. «Он слишком городской. Чужая магия подкосила». Валентин склонился над моей почти бездыханной тушкой, приложил холодную ладонь ко лбу, делясь силой. Сразу стало легче дышать. В голове точно форточку открыли, проветрили страхи. «Как мы будем искать Аню?» — поинтересовался я первым делом. «И мужика вашего тонированного». Тони Рэ живет в ракушке у стены. Он давно сотрудничает с городскими. Поделился защитник лишь ему известной информацией. Подлый Август оставил все инструкции по книге только ему. Ваня тем временем потрогал свисающую сверху лиану и признался. «Чувствую себя Тарзаном. Чувствую себя Тарзаном. Еще один романтик на мою голову». «Вначале свою Джейн отыщи», — проворчал я, поднимаясь на ноги. «Сначала разберемся с книгой. Она делает нас уязвимыми». Решил за всех защитник. Он заставил каждого из нас вытянуть руку с браслетом и внимательно осмотрел творение головешника. «Не вижу шпионских заклинаний. Все пять связаны друг с другом и ни с кем более». Он изучил свое украшение и строго посмотрел на притихшую на плече галку. «Говори, что знаешь». «Не ведаю», — прокаркала Ледвера. «Головешники издревле живут в людских кузнях и каминах, но не брезгуют заказами со стороны. У них свой кодекс, типа как у ваших врачей и адвокатов, не болтать одним клиентам про других». Валентин покачал головой и отправился выбирать транспорт. Он обошел все летательные средства, придирчиво постучал тростью и выбрал средних размеров корыто. Тяжелое, эмалированное, с тронутым ржавчиной, гребным колесом и раскладывающимся парусом с вышивкой в виде зубастой морды. Девчонки заняли единственную скамью. Ваня присел на катушку с веревкой на корме. Валентин пристроился прямо на полу. А я привычно встал за деревянное колесо штурвала и легко поднял корыто над камнем. Воздух пах грозой. Прохладный сквозняк ворошил волосы на голове. Перебирал меховой ворот на куртке, что покалывало кожу и кружилась голова. Внизу точно лавовый поток струился путь. И мощь его была столь велика, что корыто бабочкой спарило под своды пещеры. На скрепленных заклинаниями камнях проглядывали надписи и древние-предревние рисунки охоты, прямо как в учебнике истории. «У них всегда так тесно?» Эля перегнулась через борт и с любопытством разглядывала шампуры с эльфийскими жилищами. «Уплотняются!» Валентин настороженно осматривался по сторонам. Я на всякий случай тоже более внимательно следил за воздушным пространством. «Под городом им жизни нет, в болотах тоже», — пояснил защитник. «Пашни их злят. Только холмистые луга и негустые лесочки нравятся сидам. Вот приходится уплотняться и углубляться, чтобы поместиться». Ваня смотрел только вверх, Со смесью восторга и сожаления стремился запомнить как можно больше творчества древних людей или нелюдей. «За Анютку мою переживай, балда, а не каляки-маляки изучай!» Зато Светка Язва сердито молчала. Небось пожалела в сотый раз, что попала в нашу компанию. «Давай влево», — скомандовал Валентин. «Кажется, наш связной обитает именно там». Я крутанул штурвал, тот скрипом пожаловался на невнимательность хозяев и отсутствие смазки. А сверху послышался неприятный царапающий звук, потом стук. Галка Лидвера на плече защитника взволнованно заплясала. «А у них должно быть так тихо и безлюдно?» — вдруг спросила Светка. «Точно, я никак не могу понять, что с городом не так. Все уровни пустынны, лишь несколько компаний на верхних уровнях дежурят. Даже лодки, ковши и корыта попрятались. Не нас ли встречать готовятся?» «Чуть вперед», — руководил Валентин. «Держи курс к той зеленой завитушке. Вроде там Танере прячется». Нужная ракушка прилипла высоко под потолком. Изумрудные завитки закручивались в тугой узел. На зелени блестели перламутово-белые прожилки и полосы. Я отвлекся от созерцания и уменьшил ход. Скрежет заметно нарастал. Сверху уже сыпалась труха и земля. Инстинктивно я дернул штурвал в сторону. Корыто мотнуло, элька шлепнулась на язву. Обе завопили, но было ли мне время их слушать? Когда сверху полетел валун размером с КамАЗ, а в образовавшуюся дыру ринулся древесный корень. Облеплены эльфами, словно бумага липучка мухами. «Лес атакует?» — ахнул Валентин. Для него происходящее стало чуть ли не большим сюрпризом, чем для нас. «Поэтому только со мной вы в безопасности!» Довольно прокаркала Галка. «Вот гадость, знала все наперед, к чародею нашему напросилась неспроста. И тут справа от нас рухнул второй камень, потом впереди третий и еще». На лету с корней соскакивали фигурки в боевой личине. Одна из них исхитрилась приземлиться на край нашей ванны, но получила тростью по коленям и ухнула вниз, чтобы в полете обернуться упитанным птеродактилем. Я вертел штурвал, лавируя между корней и камней. Корыто трясло от маневров, зато до нас гарантированно не добралось 5 безбилетников. Не допрыгнули. На шампурах шел бой, откуда ни возьмись повылазила уйма холмовиков, сверкали мечи, били молнии заклинаний, летели во все стороны перья и шерсть. «Скоро прибудет царь Сидов!» — прокаркали с плеча Валентина. «Хочешь жить, чародей? Слушай меня!» «Тебе-то какой интерес?» — удивился защитник. «Танера мертв!» — сообщили нам. Я невольно обернулся в сторону ракушки. И как раз в тот момент изумрудные завитки раскололись под тяжестью выбитого из свода камня. Осколки совсем с крабом полетели вниз, ударяясь о кольца шампура. А сверху с корня сыпались лесные. Я мысленно молился, чтобы эти чудища не добрались до моей Анютки. Против них она бессильна. «Вы ищете девушку?» Галка слетела с плеча и приземлилась на штурвал как раз на уровне моего носа. «Я могу позвать конкретного человека или эльфа, ты знаешь, чародей. Я позову, услышу отклик и приведу вас к Анне». «Взамен?» — усмехнулся Валентин. «Удиви меня». «Книга». Галка не думала водить хороводу лишних слов. «И мой облик». Так это защитник ей удружил. Ой, мимо со свистом пронесся еще один камень, метров 3 от носа. Я крутанул колесо штурвала, смахивая галку на дно нашего кораблика. Гребанное колесо заскрежетало от натуги и усердно погнало воздух по лопастям. В стороне уже летел вниз разлапистый корень. С гиканьем и воем размахивала саблями и когтями лесная абордажная команда. Отлетев на безопасное расстояние, я сбавил ход и медленно закружился под потолком. «Зачем она тебе?» Демон двумя пальцами поднял птичку и возвратил на плечо. «Зачем вам девочка?» Не стала делиться тайнами лесная. «Я согласен!» Ваня уже стащил со спины рюкзак и выудил обитый железом фолиант. «И я не колебался. Отдать этой гадине книгу. Пусть эльфы друг другом подавятся при дележе, мне их не жаль». «Теперь мне все ясно!» — расхохотался Валентин. «Ты передала сообщение от имени Инара начать атаку на холмы. Ты выманила меня, придя в дом городского эльфёнка. Ты решила переиграть Инара, уведя от него Ваню? Надоело кланяться». «Тебе-то что? Ты всю жизнь прислуживаешь тем, кто позовет!» — огрызнулась лесная, царапая когтем плотную ткань плаща. Внизу и вокруг шел бой. Время вытекало из пещеры, время оставалось не больше щепотки перца, и эта щепотка свербела в носу и в глазах, путала мысли. «Отдай ей книгу!» — попросил я Ваню. «Пусть убивают друг друга в свое удовольствие!» Валентин посмотрел на меня как ненадееспособного и махнул рукой. «Ай, забирай!» С его плеча свалилась уже толком подросшая курица. Она плюхнулась в ноги к девчонкам и вымахала величиной с приличного страуса. Только потом обернулась привычной нам Ледверой. «Ты подал, чародей!» — буркнула она, отряхивая невидимые пылинки с белой шубы. «Но пришла-то ты ко мне!» Валя отвесил ей шутливый поклон. В переполненном корыте такое было не к месту. Наш кораблик качнуло, и я ухватился за борта. Эта парочка волшебных существ сейчас напоминала мне соседей по лестничной площадке, Олега и Ольгу. Они живут вместе уже больше 20 лет, но общаются между собой очень похоже. С криками, воплями, драками и нежными примирениями. Неужто наш демон? Да нет, о чем я? Она лжива, он умен. Лидвера сдернула с плеч шубу, укутала мехом руку и выхватила у Ивана книгу. Лесная, восхищенно, замерла над ней, как Светка над очередным учебником. Кстати, Светка чуть глаза не сломала, тоже разглядывает. «Зови!» — сурово потребовала Элька. «Не то колдану, чужие обещания не вспомню». «Да, шумная девочка». Лесная хитро улыбнулась, сложила губы трубочкой и засвистела. Тихо, аж пробрало до костей. Дохнула листопадом, влажным туманом с болот, первым морозцем по вскопанной земле. Она просвистела и замерла, подняв руку в требующем внимании жесте. «Кажется, там...» — Лидвера указала вниз. Там путь исчезал в синеватой дымке и терялся в пещере. Я немедля направил корыто вниз. Колесо тихонько шлепнуло по воздуху. На дне пещеры сражались, боролись, но никому не было дела до нас. И я расслабился. А не должен был. Я же не знал, сколько аварны эти лианы, косами свисающие с колец шампуров и застилающие стены. Когда наша корыто приблизилась к нижним уровням жилищ, в нас выстрелил сразу десяток таких лиан. Стоявшие во весь рост Валентин и я попались первыми. Валентин боролся, бился. Трость обернулась огненным мечом, золотой доспех и винторогий шлем ощетинились режущими лезвиями. И все равно защитник вяло барахтался в них, как первоклашка в бассейне. Я отвернулся от него. Он все-таки чародей, как-нибудь отобьется, если я не подведу. И я вцепился в штурвал. Повел корабль на снижение. Вредная лиана зацепилась за штурвальное колесо и тянула на себя. А я держал, что есть силы, не позволял ей своенравничать. Если отпущу, все разобьемся. Вот конец пещеры. И узкий коридор, окутанный сине-зеленым туманом. «А-а-а! Вот подлость!» Очередной хлесткий удар проклятого растения обжег мои руки. Царапнул подбородок. Позади завопили девчонки. Я невольно обернулся через плечо. В путах тяжело ворочался и скрыл заклинаниями Валентин. Уже без доспеха. В простой, почти домашней одежде. Плеть обвилась Лидвере вокруг пояса, и лесная усиленно пилила тун ножом. Ваня с Элли едва удерживали Светку, которую лиана тянула вниз. Шлепала возле лица девчонки похожими на пасти кроваво-красными цветами. «А-а-а!» У очередной плети оказались стальные листья, и мои руки окрасились кровью. «Фигушки тебе, растение! Я биологию на пятерке учил! Я сильнее тебя, безмозглый вьюнок!» «Стой!» — вдруг завопила Элька. Но я и не думал тормозить. Вон уже лента пути, совсем рядом. Прорваться за синюю дымку и прощай, бешеные вьюнки. Я это чувствовал. Вот-вот. Есть. Синий туман охватил нас. По рукам хлестка в последний раз щелкнула лиана. Что-то хрустнуло, затрещало, и я с ужасом понял. Эта ползучая пакость выдрала с мясом штурвал. Мы оказались без управления. Поток уносил нас прочь из пещеры. «Где осталась моя сестра?» «Тихо, не время для паники». Я перевел дух и обернулся, чтобы обалдеть еще сильнее. Эльки и лесной тетки не было в помине. На скамье, обнявшись от страха, дрожали Светка с Ваней, а Валентин лежал навзничь на дне корыта, и на его подранной в клочья светлой футболке растекались пятнышки крови. «Валька!» Я присел на корточки, осторожно похлопал по покрытой мелкими порезами щеке. Та выглядела так, точно защитник неудачно побрился дешевой бритвой, хотя он никогда не бреется. «Валентин, приди в себя, ты ж всесилен, ты флейтист из Гамельна, герой сказок и легенд, а герои сказок всегда живут долго и счастливо, Валя!» Я склонился к его лицу, прислушался к дыханию, есть хоть и слабое. «Держись, Валька!» «Где Эля?» — спросил я у маловменяемых спутников. «Она за оборотничей прыгнула, тут бешеные ветки из лодки выдернули», — пробормотал Ваня. В его глазах светился ужас. Впору Стивену Кингу равняться. Я вздохнул и вернулся на нос. Подергал совершенно бесполезные сейчас рычаги. Хотелось заплакать и попроситься к маме. Честно, так паршиво мне не было, даже когда я отправился на подписание эльфийского перемирия. Корыто неслось в черноту тоннелей. Лишь изредка на стенах вспыхивали пятна светящегося мха. Да мельтешила крылатая, щебечущая мелочь. «Думаете, уже не может быть хуже? О, вы нашего везения не знаете!» Это «хуже» имело вид крайне громоздкий, шумный, бравурный боевой марш мы услышали загодя. И оказалось, целой флотилии царя лесов, полей и холмов. Как обозвал себя владыка Сидов. Они еще не показались за извивами тоннелей, а я уже рявкнул на дрожащую бестолку парочку. «Лежать! Притворитесь трупиками! Быстро!» Я дернул Ваню как самого старшего, но голова на плечах нашлась только у Светки. Она запихнула студента на дно корыта и сама вжалась в пол. Я завалился на спину рядом с Валентином и замер. А над нами уже гремели трубы и барабаны, хлопали на магическом ветру желтые паруса с алым древом. Скалились с корабельных носов росомахи и хмурили лбы рогатые туры. Слону не надо замечать козявку. Он даже может пройти мимо, не раздавив. Когда миновал флагман, стало слышно, как потрескивают нити пути от веса тяжелых металлических кораблей, больше похожих на бассейны. Корабли проходили к нам впритык. Одно даже царапнуло бортом по бортику нашей лодочки. И нас прилично тряхнуло. Я лежал и смотрел на парусники. Сейчас они попадут в город и зададут жару лесным. А там Анютка и Элька совершенно беззащитные, как и мы сейчас. В голове строились сюжеты, один страшнее другого. Вот нас сносит с основной ветки пути в какой-то закоулок, и мы становимся вечными странниками. Вот мы влетаем в мираж и исчезаем вместе с ним. Или врезаемся в стену, или... Защитник слабо застонал. А я боялся пошевелиться, потому что корабли плыли и плыли. И я ощутил на себе взгляд сверху. Оттуда тянуло палой листвой и гнилой картошкой. Уже 11-й, 12-й. Время уходит, а я не могу никому помочь. 16-й, 17-й. Кто-то завозился на корме. Тихо, заметят же, 12-й. Неужели все? И я изо всех сил напряг затекшее тело и сел. Светка наплевала на предосторожности и поила из бутылки Валентина. Нет, язва иногда бывает человеком. Она не безнадежна. Я всегда это знал. Но как-то сталкиваться с ее добротой не приходилось. «Как ты, Валя?» Я подхватил сумку с вещами, отыскал аптечку и принялся срезать намокшую от крови футболку. «Там был яд!» Голос защитника звучал издалека тихо и болезненно. «В листьях. Он убивает во мне магию!» «Ты справишься, ты же демон!» Я раскрутил пузырек зеленкой, пачкая пальцы, опрокинул его на вату, промокнул мелкие ранки. Валентин выглядел сейчас как начинающий йог, впервые улегшееся на битое стекло. Весь в мелких порезах. Он же не может умереть, он демон. Могущество моего защитника стало вещью, само собой разумеющейся. Я верил в него, как восход солнца. «Я почти человек, и сейчас уже не чародей», — прошелестел он в ответ. «Что нужно? Есть аптечка!» — допытывался я. «Подержи его!» Это уже более-менее пришедшему в себя Ване. Он держал, я бинтовал порезы. «Магия! Другая магия!» Глаза Валентина закатывались, и меня прошиб ледяной пот. Я вдруг осознал, что совсем-совсем один в этих пещерах. А на мне двое беспомощных людей и полумертвый друг. Я стоял над ним на коленях и плакал. Плакал над рухнувшим привычным мирком, над своим бессилием. «Женя!» — это очухался Иван. «Мы сейчас врежемся!» Я подскочил на ноги и схватил единственное наше спасение. Валентинову трость, она же флейта, она же меч, она же зонтик. Корыто вынырнуло в длинную высокую пещеру. На этот раз не жилую. Светящийся желто-зеленым светом мох озарял то, что я и без того рассмотрел бы эльфийским зрением. Пороги. Они торчали из извивающейся ленты пути. Зубцами, зубцами, сциллы и харибды стремились разжевать кораблик. Вздыбленной драконьей чешуей усеивали пол пещеры. А сама пламенная река пути изгибалась и взлетала высоко-высоко, почти под 70 градусов, утекала в пещерку под потолком. От первых зубцов я оттолкнулся тростью. Ваня держал меня за куртку, Ваню держала Светка. Днище лодки заскребло по порогам, но мы плыли. Плыли к выныривающей меж извивающихся золотисто-кровавых трубочек энергии гряде порогов. Я второй раз оттолкнулся от несущихся на нас камней, выровнял курс. Как бы не так. Нас снесло на самый край потока. И следующие пороги, невидимые в алом свете пути, заскребли под днищу и... И нас швырнуло на камни. Протащило по инерции и впечатало в острые зубцы на приличном расстоянии от пути. «Приплыли! Всем сойти!» С потолка к нам радостно примчалась чирикающая мелюзга. И я раздраженно отмахнулся от светящихся феечек. Не до них. «Здесь опасно!» — удивила меня Светка. «Большие корабли могут вернуться, другие могут притормозить, узнать, что случилось. Не уверена, что нам обрадуется. Я точно знаю, пирожными и вареньем нас на радостях не накормят». «Ваня!» — окликнул я студента. «Помоги перенести!» Помятый плащ Валентина стал ему носилками. Мы кое-как выволокли чародея из корыта и перетащили за высокие камни. На расстеленную куртку под голову пристроили рюкзак. Потом с помощью Светки перенесли все вещи в укромное место. Пыхтя, как старые паровозы и обливаясь потом. Заградили корыто камнями от любопытных взглядов. Кажется, с реки не разглядеть. Я возвратился к демону. Тот весь горел и периодически проваливался в бред. Что ему дать от яда? Я высыпал на край плаща содержимое аптечки. Но ничего, кроме активируемого угля, не нашел. Мама давала мне эти таблетки при отравлении, но тут яд не в желудке, а в крови. Не подойдет. «Вот, обезболивает и температуру сбивает», — протянула мне коробочку с лекарством Светка. Отсиживаться в сторонке и плакать она явно не собиралась. «Хоть это дам». Я кое-как затолкал таблетку в рот Валентину и залил водой. «Проглотил. Держись, Валька. Можно, конечно, попытаться поднять тебя наверх, но, во-первых, мы не дотащим. Во-вторых, не верю я в благотворительность городского владыки. Я знаю, что тебе поможет, только не ведаю, как этот самый бродячий чертог сюда приманить. Я пойду в летающий дворец подземных эльфов и принесу лекарство, чем бы оно ни было, потому как не могу лишиться друга. Только сейчас я обратил внимание, что мою руку с браслетом легонько тянет в сторону. Откуда мы приплыли? Там Элька, одна одинешенька против целой армии леса и холмов. Крепись, Тихонова, мы еще вернемся. Я себя, конечно, успокаивал, но как иначе? Даже Светка не ревет. А я чем хуже язвы? Осмотрюсь. Я встал, скинул жаркую куртку и побрел, перескакивая через ощетинившиеся острые камни. Физкультура всегда была моей слабой стороной. Только вернусь домой, сразу пойду в спортзал, обещаю. Отростки пути курчавились у темно-оливковых камней, сбегали вверх по стене. Я проследил взглядом поверху и среди мерцающего мха обнаружил еще одно темное пятно. Тоннель, но до него как до пятого этажа не достать. С потолка свисали люстры сверкающего мха. У самого дна пещеры мох был медно-рыжим, сиял золотистыми искрами. Кое-где под ногами вспыхивали и гасли камушки. Впору горной царице корону украшать. Но я шел дальше, осматривая стену. Должен быть тоннель. Должен. Там, где мы вплыли, не пройдем. Магия пути не пропустит. Красиво здесь. Хоть кино снимай, хоть фотографируй, и в музей получившиеся картинки вешай. А толку от красоты, если у нас ни еды, ни воды толком нет? Валентин без памятствия. А Эля с Аней где-то там, в далекой пещере. Как приманить сюда бродячий чертог? Я позвал его, но если он откликнется на зов, явно не на человеческом языке. А эльфийского названия я не ведал, поэтому не стал ждать чуда, по расписанию продолжил обход. Из-под очередного камня во все стороны брызнули зеленые ящерки, в пол ладони длиной. Из-под другого выбралась коричневая тощая змейка, оценивающая блеснула черными глазенками, сочла несъедобным и уползла под валун. Куда-куда? Я почти догнал ее. Из последних сил отвалил камень и обнаружил узкий лаз вниз. Только змеям там ползать. Нет уж, гад хладнокровный ползучий. Я к тебе в гости, не напрашиваясь. Я вернул камень на место, зря только руки о мох перепачкал. Когда я вернулся, раненый горел и бредил. Я был готов выть от бессилия, но не мои спутники. «Щука!» — ожила язва. «Ты книги про пиратов читал?» Естественно, с них моя страсть к путешествиям началась. «Щука, пока ты рыскал, две лодки приплыли. Нам нужна лодка?» «Еще бы, тогда можно поискать лекарство для Валентина и вернуться за Элькой и Аней». «Здесь все сбрасывают скорость, маневрируют», — продолжала поражать меня одноклассница. «Мы захватим лодку, свяжем пассажиров, высадим здесь, а сами...» «Скажи мне еще вчера, что язва в душе пиратка, я бы с этим идиотом даже не здоровался». «А поди же ты, какие глубины характера раскрываются!» Памятуя, что при отравлении организму нужно больше воды, я еще раз напоил Валентина и оставил его невнятно бормотать и мотать головой. А сам со спутниками подобрался поближе к пути и спрятался за ближайшими камнями. Те как раз стояли полукругом, и по обе стороны движения нас не было видно. До последнего момента. Наверное, раньше тут текла река. Под звенящими струнами пути угадывалась ложбина с обкатанными камнями. Я держал Валентинову трость за нижний конец и очень надеялся, что изогнутый набалдашник можно использовать как абордажный крючок. Вон и кандидат на раскулачивание нарисовался. Небольшая лодочка, даже не металлическая, спускалась по почти отвеслой стене водопада. Я принял боевую стойку. Ваня ухватил веревку. Он тут расхвастался, что учил, по примеру ковбоев Дикого Запада, бросать лассо. Но, глядя на его тощую фигурку, я слабо верил в подобные байки. По мне, проще научить ежа пользоваться столовыми приборами, чем дождаться от Вани подвига. Не доверял я ему. Лодочка скользнула вниз. Всего один пассажир. Если невеликий маг, должны справиться. И старичка уверяла, что числом и тупым упорством можно победить любой интеллект. Вот и проверим верность ее слов. Лодочник походил на знакомого нам головешника как брат-близнец. Только не дымил и не искрил огнем. Зато напевал и по сторонам не смотрел вовсе. Далековато от берега пройдет, но попробовать стоит. Мне вдруг представилась картина из какой-то книги. Как потерпевшие кораблекрушение охотились на туземную пирогу. Губы чуть дернулись в улыбке. Но я не позволил себе расслабиться и потонуть в мечтаниях, а наметил себе более-менее устойчивый камень, омываемый потоком, и сделал шаг. Шаг, движение руки, бам! Трость царапнула бортик лодки и дернула тот на себя. Лодка вильнула, сбилась с пути. Пассажир только заметил неладно, но было поздно. Ваня набросил на него веревку, не петлю, как хвастался, а просто веревку. Точно детскую скакалку. Набросил и рывком повалил пассажира на дно. А я совместно со Светкой уже вытягивал наше будущее плавсредство на прибрежные камешки. Доплавался! Пока пассажир неуклюже барахтался, Ваня залез вовнутрь и замотал незадачливого путешественника веревкой, как паук зазевавшуюся муху. Светка залепила жертве рот скотчем. «Крылова, откуда в тебе криминальные наклонности?» Ужаснулся я. «Ты могла бы командовать пиратским кораблем». «Я чертовски одаренная, ты не замечал?» Бросила она и первой полезла потрошить вещи жертвы. Моя вера в девочку из хорошей семьи окончательно рухнула. Когда под наполненным ужасом взглядом пленника Света Крылова по прозвищу «Язва» раскурочила небольшой сундучок и радостно нацепила на шею бусы из клыков и когтей. Ваня порылся в сумке жертвы и сокрушенно сообщил. «Ничего похожего на лекарство и воды нет». «Эй!» — я склонился над связанным. «Ты не обижайся. Ничего личного, у нас лодка на рифы налетела. А друга ядовитой лианы отравила. Мы до цивилизации доберемся, отпустим тебя и лодку вернем. Понял?» Существо медленно кивнуло головой, увенчанной охапкой дредов и тяжелыми бакенбардами. Такие бакенбарды подошли бы английскому полисмену из советских фильмов про старую Англию, но не сучковатой каракатицы с мохнатой серо-коричневой физиономией. Потом мы перенесли Валентина в лодку. Укрыл его своей курткой защитник бредил. Пойманный нами чудик посмотрел на него с сочувствием. «Нет, не верю я в жалость эльфов, ни городских, ни лесных, ни тем более незнакомых мне сидов. Куда поплывем?» — обратился я к спутникам. И так понимая, капитан здесь я. Ни один из них ничего не знает про нелюдей. Лезть в мегаполис, где сейчас драка, верх безумия. Плыть наугад тоже. Остается ждать возвращения царя сидов, а потом разведать обстановку. Но Валя... «Погодите!» Я не дал Светке ответить, склонился над пленником. «Ты знаешь, как отыскать бродячий чертог?» Чудо-юдо испуганно распахнуло глаза. «Наш друг погибает», — продолжил я, склоняясь ниже. Пленник пах, как пахнет остывший мангал, смолой и дымом. И его спасет только одна вещь. Другая магия, магия запредельного. Мне нужен бродячий чертог. Содержательно ответила Чудо-Юда. Я мысленно попросил у всех прощения за глупость и содрал с его губ скотч. «Безвозвратно!» — пробормотал мне в ответ. «Не верю», — фыркнул я. «Раз есть легенда о том, что внутри кто-то вернулся, помоги его найти, ты свободен, и лодку вернем». «Он трусит», — обронила Язва. «Что он знает? Посмотри на него, заморыш». «Пх!» Гневно ответил нам пленник. Морщинки на коже покраснели, засветились. Все-таки головешник. «Я помогал призвавшему его магу ковать железо, перо для чертежа, схемы пентаграмм!» Пленник затряс дредами. «Неужто свезло? Неужто мой талант находить нужных людей? Тьфу, эльфов сработал!» «Знаешь», — высокомерно заявила Язва, «я могу на контрольное взять у щуки авторучку, но умнее он от этого не станет». «Берегись, Крылова, я не злопамятный, но зазнайство даже для дела мне неприятно». Запыхтел головешник, выпуская колечки дыма из ноздрей. С бакенбардов на камне посыпались искры. Так недолго и веревку спалить. Мы с Ваней и Светкой, не сговариваясь, отодвинулись от опасного пленника. Зато в пыхтениях я различил нечто напоминающее слова заклинания. «Уж не превратит ли он нас в угольки?» В пещере стало как-то светлее. Я запрокинул голову и, не веря в собственную удачу, пихнул локтем студента. «Ванька, приготовься нести Валентина». Он ничего не знал про бродячий чертог, а сверху в огнях иллюминации медленно опускался именно он. Но намек понял, придвинулся к лодке. «Крылова, Крылова, на тебе все имущество, не подведи!» Светка юркнула к лодке и принялась навьючивать на себя рюкзак, сумки, нацепила на голову шляпу чародея, взяла в руки трость и стала похожа на удачно поживившегося на свалке бомжа. Едва чертог коснулся острых камней, мы с Ваней подхватили на плаще болезненного Валентина и потащили к месту приземления. «Вот он, миленький!» «Развяжите меня!» — закричал нам вслед пленник. «Сам спалишь!» — фыркнула Светка. «Мне потом 3 дня остывать, мерзнуть! Иначе корабль прожгу!» — захныкали за спиной. «Вот и подумай о своей жизни!» Крылова не была готова проявлять милосердие. Язва она и есть язва. Мы уже тащили Валентина по ступеням к воротам. Светка придержала створки, пропуская нас вперед. Будь что будет, без Валентина мы все равно беспомощны. Получилось. Только отчего вокруг свет белый, как молоко. И в складочках, как пенка на нем. Мы парили в белизне, а вокруг не было ни дверей, ни окон, ни любых намеков на входы и выходы. «Валентин, Валя!» — тормошил я защитника. «Мы в бродячем чертоге. Где мне добыть иную магию?» «Глухо!» Тогда я выудил из рюкзака все веревки, связал их в одну длинную-предлинную, прикрепил один край к своему поясу, другой прицепил к Ваниному и пошел прочь наугад, а вось куда-нибудь выйду. Я же все-таки от эльфов получил талант прокладывать пути, находить дороги, так что обязан справиться. Не успел я пройти и 10 шагов, как молоко сменилось моей квартирой, только перекореженное, будто в кривом зеркале. Любая вещь смотрелась карикатурой на саму себя. Если стол, то кособокий, если шкаф, то какой-то вогнутый, с торчащим из него тряпьем. По столу и полу ящерками ползали ручки и карандаши. На книгах из-за корешков выглядывали мордашки главных героев. Голодный Лангольер умудрился оттяпать край мантии Райстлина Манджера, а Арья Старк била прожорливую зверушку по голове деревянной дубиной. Злую девочку оттаскивал Антон Городецкий в тройке с вором Гареттом и гением Робертом Ноэлем. За общей свалкой бесстрастно наблюдали Хоббит, Бильбо и МакГэндальф, курили, болтали ногами с полного собрания сочинений Толкиена. На второй полке бесстыдно обнимались герои Анюткиных любовных романов. Компьютер тоже выглядел, как раскрытая книга. По бумаге в разнобой бродили единички и нули. Перестраивались, толкались, выясняли отношения. Полюбовавшись на живое воплощение двоичного кода, я отправился дальше изучать квартиру, но ничего примечательного не обнаружил. Тогда вышел на лестничную площадку и вместо нее попал в бальную залу. Там скопище эльфов плясало совсем не в такт классическому вальсу. Играло в кости на щелбаны, дралось на свежевыпеченных багетах, занималось прочей ерундой. А через середину зала по рельсам 4 запряженных верблюдов тащила игрушечный паровозик, до отказа набитый лесной нечистью. «Эй, эльфы, где мне найти чужую магию? Магию запредельного?» В ответ тишина, как перед опросом по химии. С тех пор, как в ноябре пришла новая химичка, житья не стало никому. Тогда даже язва затыкается, не тянет руку. Разве что Надечка Кущина, которая вдруг передумала быть журналистом и вознамерилась стать великим айболитом, пытается выделиться. «Да провалитесь вы все!» — в сердцах бросил я, устав ждать отклика. И они провалились. Пол осел под их ногами и рухнул в пустоту вместе со всеми персонажами. Остался я один на крошечном островке Робинзонить. «Нет, ну и где справедливость? А что если...» «Появись, дорога к магии запредельного!» Пол возвратился на место. Добавилось пару десятков лестниц вверх и столько же вниз. «Уже понятнее, что тут все чудно». «Защитник, Валентин, оживи!» Потребовал я снова, памятуя про 3 желания. «Вдруг и здесь так?» Если были какие-то чудеса с 3-й просьбой, они прошли мимо меня. Оставалось держаться за веревки и идти назад по настоящему королевскому дворцу. С потолка пошел снег, а прибитые над каждой дверью чучело птиц и оленьи головы следили за мной живыми глазами. Так дело не делаются. Я не ленивый турист. Здесь торчать неделями не намерен. Я по делу. Тогда я просто остановился и громко сформулировал свое очередное желание. «Я оказываюсь рядом с Валентином, Светкой и Валей!» Едва в украшенном охотничьим трофеями зале стих звук моего голоса, я перенесся в белый зал с белыми колоннами, белым резным потолком и белыми флагами. Точно розы, стоявшие в тяжелых напольных вазах. Защитник сидел на полу и сердитая физиономия рылся в сумке. Ваня и Светка играли в крестики-нолики. «Женя, где тебя носит?» «Ура!» Чародей уже не валялся в беспамятстве, как недосушенная мумия, обряженный в окровавленные бинты. Черные, с фиолетовым костюмом, точно со средневекового показа мод. Пестрел кружевами и серебристым шитьем. «А ничего, что благодаря мне ты двигаешься и говоришь!» Я сделал вид, будто обиделся. «Нечего им, бездельникам, моей радости радоваться!» «Ты завел нас в гиблое место!» — бурчал демон. Местная атмосфера плохо на него действовала. «Выбравшихся отсюда можно заносить в Красную книгу, а я сейчас без сил!» «Вот и отдыхай!» «Я понял, как тут все работает!» Самонадеянно обрадовал я народ. «Ишь, раскисли, как мороженое на солнышке! Я вас выведу!» «Ну-ну!» Защитник собрался быстро, отобрал у Крылова шляпу и трость. Навьючил на нас оставшийся скарб. Он не верил в меня, а я не думал обижаться. «Возьмемся за руки», — попросил я. Ладонь Светки оказалась неожиданно крепкой и держала меня даже сильнее Ванькиной. Школьная зубрила удивляла меня все больше. «К чародею Валентину возвращаются волшебные силы. Я вместе с Ваней, Светой и Валентином выхожу из бродячего чертога на свободу», произнес я громко и четко, только потом сообразив, что пожелал далеко не все, что хотел, и в конце белого зала на стене прорезали золотые ворота. Мы ринулись к ним. Ваня плечом распахнул створки, гравитация радостно ворвалась в помещение, подхватила нас и вышвырнула вниз на утрамбованный земляной пол. Я сильно приложился к коленам, Ваня рассек висок. Светка кое-как сгруппировалась и теперь отряхивала левый бок. А бродячий чертог, как ни в чем не бывало, фасадом вниз уплывал сквозь стену пещеры. «Мы совершили невозможное. Неожиданно просто выбрались наружу». «Как ты это провернул?» Наш оживший чародей потирал отбитый локоть и чистил костюм. «Там было много эльфов. Они меня проигнорировали, я пожелал им провалиться, и они провалились. Тогда я понял, как все устроено. Когда-то я читал умную статью в интернете и смотрел фильм о том, как нужно правильно формулировать цели. Тогда я над этим посмеялся, а сейчас резко вспомнил от страха». Валентин рассмеялся легко и счастливо. «До меня дошло, отчего там столько народа заплутало безвозвратно. Они смотрят на это как на источник дармового хлама, которые не в состоянии унести или бросить, либо заигрываются в башко. И рано или поздно достаются запредельному. Ну да, сказка о рыбаке и рыбке в новом исполнении. Хочу быть царицей морскою. Как мы спасем Аню и Элю?» Ваня беспощадно развеял общую эйфорию от спасения. «Вначале разберемся, куда нас закинуло», — посерьезнел защитник. «Чертог перемещается молниеносно по всему земному шару. Я пока не чувствую магнитных полюсов. Как бы нам не очутиться где-нибудь в Бразилии или в Индонезии. Кстати, как ты его вызвал?» «Мы рассказали». «Женя, твой дар знатока путей действует. Теперь ты обязан отыскать девочек». «Спасибо, Кэп, я бы сам не додумался». «Лучше подстраховаться», — авторитетно вставила Крылова. «И разговорить кого-нибудь из местных». «Нет, с Язвой точно что-то не то. Мне даже страшно, что я 9-й год в одном классе с таким кровожадным монстром учусь». Пришлось брать языка, ловить очередную лодку. С демонской помощью все вышло проще и быстрее. Роль языков досталась эльфийской паре, тощему симпатичному брюнету с буратиньим носом и круглолицей румяной блондинки и длинным коровьим хвостом, которым она явно гордилась. Они нас обрадовали. Улетели мы, к счастью, не в дальние дали, а вполне в соседнюю область, до которой из нашего родного города 4 часа езды. Все, не Бразилия. Значит, будем выбираться, и никакие эльфийские царьки нам не указ. Знали ли мы, сколько случилось за наше отсутствие?